Глава 69. Перкусьер третьего класса Паркан был из Ронвердов. Они выглядели по суше и пожилистее суперколверов, имели более крупную голову, были молчаливы и всем другим занятиям предпочитали созерцание. Даже хмурое созерцание. Глядя на Ронверда, любой суперколвер делал вывод, что тот чем-то недоволен. Однако были у Ронвердов и несомненные плюсы. Они могли держать в голове массу информации, умели отслеживать сложнейшие процессы, запоминать схемы и делать расчеты. Это были ходячие расчетные устройства, а потому их часто использовали в специальных службах, хотя от руководящих постов держали подальше. Никто не знал, что в голове этих Ронвердов на самом деле. Перкусьер Паркан явился в сером повседневном мундире. Планки на его груди заменяли звенящие награды, которые так любили чистокровные суперколверы. «Ваше превосходительство!» – прошелестел Ронверт и слегка поклонился. «Давайте сразу к делу, перкусьер!» «Я готов, ваше превосходительство!» «Что скрывается за закрытым параграфом, на который жалуется полковник Леонард?» «Засекреченная деятельность особых групп, ваше превосходительство». «Ну, и что там за перечень?» «В общих чертах, сэр?» «Нет, давай подробно». «Но это надолго». «Ну, значит, надолго», согласился адмирал. «Хорошо, сэр, раз вы так решили...» И перкусьер начал быстро говорить. Сначала на разговорном двумерном пронто, а потом перешел на трехмерный маджик. В противном случае они бы тут застряли на неделю. Сначала перкусьер прошелся по спецотрядам, которые были заброшены на планеты ближайших миров. Где-то проводилась разведка, а в других местах дерзкие диверсии. Некоторые подразделения раздували у соседей в Бринау внутренний мятеж, другие, напротив, старались помешать соседям поддерживать мятежников в империи. Время от времени адмирал останавливал работавшего как компьютер перкусьера, и тот терпеливо ждал, когда его превосходительство промокнет платком лоб или выпьет стакан дымящейся куадзавы. Но затем они продолжали переучет и были так увлечены перебором многочисленных и сложных структур департамента, что уже давно доставивший завтрак капитан Крайверт осторожно выглядывал из двери, но не решался прервать адмирала. Мало того, когда пришел вызов из центрального правительства и заместитель министра в генеральском чине потребовал соединить его с адмиралом, капитан уверенно отчеканил, что его превосходительство занят сверкой сверхсекретных операций империи. И замминистра на том конце связи сдал назад, промямлив, что перезвонит позже. «Ну-ка, ну-ка, постой! Что за операция Цивератто? Ее же остановили 3 года назад!» «Так точно, ваше превосходительство! Но позже выяснились чрезвычайно важные факты, которые вы, сэр, посчитали значительными, и операция была продолжена». «Это про Конфру Эддитион?» «Корнфлу Камакланавай, сэр. А Конфру был проектом заброски спецотряда в долину Гарнол на Фарадее». «Это там, где погибли наши солдаты?» «Увы, сэр. 4 состава подряд». «Это, кажется, связано с элементом Помпей». «Так точно, ваше превосходительство?» – улыбнулся Ронверт. «А ты, большая башка, небось думал, что адмирал совсем тю-тю и поплывет уже от твоей трехмерной абракадабры, да? А тот еще что-то лопочет иногда в попад. Так ведь?» «Нет, ваше превосходительство, я так совсем не думал», – возразил перкусьер третьего класса. Однако все было написано на его раскрасневшейся физиономии. В конце концов, они добрались до очень малых подпараграфов, где уже стали появляться имена и позывные конкретных резидентов и агентов. И тут выяснилось, что режим постоянного контроля за определенными объектами обходился департаменту особенно дорого. «Ну-ка, давай, приятель, разбирать этот процесс поименно. Сдается мне, что тут и находится та мина, которая может взорвать нашу бюджетную дисциплину». Перкусьер начал выдавать информацию подробнее, поражая адмирала возможностями своей памяти. Какие-то проекты адмирал прекращал тотчас, другие, согласившись с их важностью, продлял. Но были и те, которые выглядели совершенно непонятными. «Я что, был неадекватен, когда запускал все это?» Самокритично поражался он, получая вводные очередного действующего проекта. «Тогда была другая финансовая ситуация, ваше превосходительство», подсказывал перкусьер дипломатичное объяснение. «А вот ты оставил нерасшифрованным подпортал Бетта-30. Это что?» «Подраздел «Особые объекты варварских миров», сэр». «Эту тему закрываем полностью. А если там что-то интересное, кадры или какие-то особые артефакты, просто забираем и переправляем сюда. Потом будем разбираться, как использовать. Остышки уничтожать на месте, чтобы не достались дидрайцерам или хевинам. Они в последнее время проявляют слишком открытый интерес к сферам наших интересов». «То есть, ваше превосходительство, мы должны давать объектам собственный выбор? Или принимать решение будут кураторы?» «Нет, пусть решают объекты. Выберут служение империи, мы их подтянем. Если не выберут, мы их ликвидируем. Все, давайте на этом закончим пока. Свяжитесь с этим перепуганным полковником Леонардом и предъявите ему то, что мы сэкономили».